Многое простота удобопривратна, дама. Ну и это не совсем просто. Генерал, это, вероятно, то же, что и в народной пословице. Иная простота хуже воровства. Господин Зет, это самое, дама. Теперь и я понимаю. Господин Зет, жаль только, что всего антихриста на одних пословицах не объяснишь. Дама, ну объясняйте, как знаете. Господин Зет, прежде всего скажите мне, признаете ли вы существование и силу зла в мире? Дама, не хотелось бы признавать, да приходится по неволе. Одна смерть чего стоит, уж от этого-то зла не уйдешь. Верю, что последний враг истребится смерть, ну а пока не истребился, ясно, что зло не только сильно, но и сильнее добра. Господин Зет к генералу. А вы как думаете? Генерал, я перед пулями и ядрами глаз не закрывал, так и на более тонкие вопросы жмуриться не стану. Конечно, зло так же реально существует, как и добро. Есть Бог, есть и дьявол, разумеется, пока его Бог терпит. Политик. Ну, а я пока ничего не отвечу. Мой взгляд в корень не идет, а ту сторону дела, которая мне ясна, я изложил вчера как мог. Но мне любопытно познакомиться с чужим взглядом. Образ мыслей князя мне совершенно понятен. То есть мне понятно, что тут никакой настоящей мысли вовсе нет, а торчит какая-то голая претензия. Ну, а положительный религиозный взгляд, конечно, более содержателен и более меня интересует. Только я до сих пор был с ним знаком лишь в его казенной форме, которая меня не удовлетворяет. И мне было бы очень желательно услышать, наконец, об этих вещах не благоглаголание, благопотребное, а натуральное человеческое слово. Господин Зет. Изо всех звезд, которые восходят на умственном горизонте человека, со вниманием читающего наши священные книги, нет, я думаю, более яркой и поразительной, чем та, которая сверкает в евангельском слове. Думаете ли вы, что я мир пришел принести на землю? Нет, говорю вам, но разделение. Он пришел принести на землю истину, а она, как и добро, прежде всего разделяет. Дама, это нужно объяснить. И почему же Христос называется «Принц де ла Пакс»? И почему Он же сказал, что миротворцы сынами Божиими нарекутся? Господин Зет, а вы так добры, что желаете и мне получить это высшее достоинство через примирение противоречивых текстов? Дама, именно. Господин Зет, так заметьте же, что примирить их можно только через разделение между добрым или истинным миром и миром дурным или ложным. И это разделение прямо указано тем же, кто принес истинный мир и добрую вражду. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Есть, значит, хороший Христов мир, основанный на том разделении, что Христос пришел принести на землю именно на разделении между добром и злом, между истиной и ложью, и есть дурной, мирской мир, основанный на смешении или внешнем соединении того, что внутренне враждует между собою. Дама, как же это вы покажете разницу между хорошим и дурным миром? Господин Зет, да почти так же, как третьего дня генерал, когда он шутя заметил, что бывает хороший мир, например, ништатский или кучук-кайнарджирский, под этой шуткой есть более общий и важный смысл. И в духовной борьбе, как и в политической, хороший мир есть тот, который заключает лишь тогда, когда цель войны достигнута. Дама, но из-за чего же окончательно идет война между добром и злом? Да и нужно ли им, собственно, воевать между собою? Да и возможно ли между ними действительно столкновение? Ведь на обыкновенной войне, когда одна сторона начнет усиливаться, то и другая, неприятельская, ищет подкреплений. Спор должен быть решен настоящими битвами с пушками и штыками. А в борьбе добра и зла этого нет. А когда добрая сторона усиливается, то дурная сейчас уж и слабеет, и до настоящего сражения между ними дело никогда не доходит. Так что все это только в переносном смысле. Значит, нужно только заботиться, чтобы добра в людях было больше, тогда уж само собою зла будет меньше. Господин Зет, то есть вы думаете, что стоит только добрым людям самим становиться еще добрее, чтобы злые теряли свою злобу, пока, наконец, не сделаются тоже добрыми? Дама, мне кажется, что так. Господин Зет, ну а вам известны какие-нибудь случаи, чтобы доброта доброго человека делала злого добрым или, по крайней мере, менее злым. Дама.